Если свет в палате А вдруг погаснет, то кто бы ни был на дежурстве, он должен немедленно нажать на сигнальную кнопку. Маккеннон поднялся, остановился и посмотрел на свой недопитый стакан. Ну и напоследок, за тех, кто уже не с нами. Тут еще полагается выругаться по-гаэльски. Доктор Синг. Да пусть твоя тень с сегодняшней ночи гуляет только по темной стороне ада. Он поднял стакан. За невидимку. Только боцман осушил свой стакан. Глава 9. Прошло менее 10 минут после возвращения Маккеннона на мостик, как раздался телефонный звонок. «Это Джемисон», — раздался голос трубки. «Похоже, неприятности на этом чертовом судне продолжаются. Очередной несчастный случай». «Несчастный случай?» «Причем преднамеренный. Пострадал ваш приятель Лимассол». Это имя Маккеннон дал радиооператору, которого он отыскал среди команды Аргуса. Ему также удалось выяснить, что этот человек — греческий киприот, родом из Лимассола. «И что же произошло с моим дружищей Лимассолом?» «Его ударили чем-то тяжелым по голове». «Так, ясно», — спокойно произнес Маккеннон, который по своей природе не был склонен к проявлению чувств. «Кто ударил его?» «Боцман, вы же прекрасно знаете ответ, так что зачем задавать этот вопрос?» «Откуда, черт побери, мне может быть известно, кто его ударил?» «Никому ничего не известно, кто что делает на борту Сан-Андреаса». Старший помощник капитана оказался пророком. Как будто он точно знал, какое следует дать имя этому кораблю. Название местности, где происходили одни несчастья. «Я могу только изложить факты, так как они мне известны. В тот момент, когда Лимассол уселся за передатчик, чтобы посмотреть, что с ним такое, дежурила сестра Мария. Спустя какое-то время Лимассол встал и знаками стал показывать, что ему нужны инструменты. Первого, кто подвернулся ей под руку, она послала с ним в машинное отделение. Я был там и дал ему все необходимые инструменты. Он также взял с собой мегометр. Короче, он производил впечатление человека, который прекрасно знает, что делает. На обратной дороге, когда он проходил по коридору, ведущему в столовую, его ударили по голове чем-то тяжелым». «А чем именно?» «Если вы немного подождете, я свяжу вас с палаты А, куда мы его положили. За ним присматривает доктор Синклер, который может ответить на этот вопрос лучше, чем я». После непродолжительного молчания в трубке раздался голос Синклера. «А боцман? Вот вам, черт побери, и подтверждение существования невидимки номер 2. Не то чтобы подтверждение было необходимо, но я не думал, что-то произойдет так быстро. Этот тип времени даром не теряет. Опасный, непредсказуемый, действующий по своей собственной инициативе, мыслящий на одной и той же волне, что и мы с вами. В каком состоянии находится Лимассол?» «В довольно плачевном, если не сказать хуже. Ударили чем-то металлическим, вне всякого сомнения. Вполне возможно, что балкой. Думаю, что нападающий имел только одну цель — убить его. С любым другим он наверняка добился бы успеха, но у Лимассола череп по прочности, как у слона». Конечно, есть трещины. Мне придется сделать рентген его головы. Рутинная, довольно нудная работа, но совершенно необходимая. Мозг, похоже, не затронуло, но категорически утверждать этого нельзя. Я уверен только в следующем, мистер Маккинон. Он выживет, но какое-то время будет нетрудоспособен.